Римская. История о затопленном сибирском городе. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». В 1960 году поселок Леонозово вошел в состав Москвы, и вскоре началось переименование Леонозовских улиц. Небольшая улица Заводская получила название Илимская в честь текущей через Иркутскую область реки Илим, притока Ангары. В справочнике «Имена московских улиц» такой выбор объясняли тем, что улица находится на севере города. Позднее, когда в 2017-м началось проектирование первой линии МЦД, новую станцию, расположенную вблизи Илимской улицы, решили назвать также Илимской. Но почти за 300 лет до появления Илимской улицы река Илим дала имя целому городу – Илимску, одному из самых старых русских поселений в Сибири. Правда, по стечению обстоятельств Илимск исчез под водой примерно тогда, когда появилась Илимская улица. Но рассказывать эту историю надо по порядку. Примерно в 1630 году, возможно, чуть раньше, казачий атаман Иван Галкин основал на реке Илим небольшое зимовье, которое к середине века стали называть Илимским острогом или просто Илимском. Это был небольшой грозный город, окруженный со всех сторон стеной со сторожевыми башнями, чтобы отражать вражеские атаки. Практически сразу после основания Илимск стал своего рода воротами в северо-восточную Сибирь. В 17 веке через этот город проходили сибирские экспедиции Ерофея Хабарова, Семена Дежнева, а чуть позже, уже в 18 веке, в Илимске снаряжал свои камчатские экспедиции Витус Беринг. При этом Илимск оставался отрезанным от остальной России. Добраться сюда было очень непросто, поэтому город стал местом ссылки. Самым знаменитым ссыльным стал Александр Радищев, автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Эта книга очень разозлила Екатерину II, в первую очередь тем, как Радищев отзывался о положении крестьян в России. В 1790-м, в ходе быстрого и показательного процесса, Радищев был приговорен к смертной казни за написание книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение. Но потом казнь заменили высылкой в Сибирь, в Илимск. Екатерина II с явным сарказмом комментировала наказание так: «Едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния». Правда, к тому моменту, когда Радищев прибыл в Илимск, город уже был в запустении. Незадолго до этого достроили Сибирский тракт, соединивший Москву с Сибирью и Китаем. Значительная часть нового пути проходила по Иркутской губернии, и Иркутск стал быстро расти, а Илимск постепенно терял свою значимость. То, что раньше считалось воротами Сибири, превратилось в маленький поселок, по-прежнему, впрочем, окруженный стенами и башнями. Один из путешественников писал в 1914 году: «Илимск – заштатный город. Свидетельницей былого владычества служит деревянная башня, просветы в ней на все четыре стороны. Видно, что завоеватели ждали нападения отовсюду и зорко следили за появлением врага». В 1960-м, в том самом году, когда Леонозово вошло в состав Москвы, судьба Илимска была решена. Государственная комиссия утвердила место для строительства Усть-Илимского гидроузла, который должен был стать частью Ангарского каскада ГЭС, крупнейшего комплекса гидроэлектростанций в СССР. На месте Илимска планировалось создать новое Усть-Илимское водохранилище. Главные памятники города – Спасскую башню и Казанскую привратную церковь, построенные во второй половине 17 века, спешно разобрали и перевезли под Иркутск. Затопление старинного города началось в ноябре 1974-го, а к январю 75-го новое Усть-Илимское водохранилище полностью скрыло Илимск. И теперь о нем напоминают разве что книги и некоторые топонимы, вроде улицы на севере Москвы и станции МЦД.